Глава 6. Ревность как двигатель отношений. 10 лет назад. Ирина слышала, как он в душе говорил по телефону. Струйки воды сильно шумели, и до нее доносились только бубнящие звуки. Слов разобрать невозможно, но напряженность в его голосе она чувствовала. Ира очень хотела знать, с кем и о чем говорит ее благоверный, но кроме мычания и гудения она пока ничего не слышала. «Мама, завтракать будем?» «Конечно, дети, конечно!» Она буквально оторвала себя от двери душевой и пошла на кухню. «Каша гречневая, чай, сыр!» Ира разложила по тарелкам рассыпчатую кашу и налила себе и детям чай с лимоном. Дома у педагога-физкультурника Ирины Петровны лимон был главным оздоровительным средством. Во-первых, он увеличивал энергетические запасы организма. Во-вторых, был основным поставщиком витамина С. А в-третьих, в их семье все болезни лечили лимоном. Это хорошо знали ее мальчики и уже привыкли к постоянному употреблению солнечного фрукта. Сыновья двух людей, окончивших вуз по специальности физическая культура, обречены заниматься спортом с малолетнего возраста. Ирина с мужем Владимиром долго обсуждали, в какие спортивные секции пойдут их мальчики до школы, потому что к первому классу их организм должен окрепнуть, чтобы выдержать такие серьезные нагрузки, как тяжелый ранец и длительное неподвижное сидение за партой. Старшего Василия записали в плавание, а маленький Костя попросился в борьбу. Утро семейства начиналось с зарядки и закаливания, все, как и полагалось, при формировании здорового образа жизни. Ирина и Владимир не были только теоретиками. После окончания института Ира неожиданно для себя с интересом окунулась в педагогическую деятельность и преподавала физкультуру в школе. А Володя, наоборот, стал организатором и недавно перешел на работу в администрацию, в отдел спорта. Но Иринин муж обладал одним существенным недостатком для мужчины. Он был слишком красив. Русые вьющиеся волосы, большие голубые глаза, атлетическая фигура. Кроме того, он имел покладистый характер, понимающий, добрый, обходительный, словом, мужчина-мечта. Все подружки Ирочки в институте не скрывали зависти, а встречные девушки замирали от восторга, когда видели их вместе. «Ну, Ирка отхватила красавца», — говорила одна подруга. «Теперь тебе нужно держать себя в форме. Он слишком красивый, уведут», — вздыхала мама. В общем, все постоянно напоминали, что ей несказанно повезло. Ирочка и сама панически боялась, что ее красавчик найдет кого-то поинтереснее, ведь она внешне ничем особым не выделялась. Курносый нос, среднестатистические карие глаза, невысокий рост, а волосы как пушок, светлые и невыразительные. После замужества и рождения сыновей эта боязнь переросла в фобию. Владимир утверждал, что полюбил Ирочку за уживчивый характер, милый нрав и другие не менее хорошие человеческие качества. Шутил и подсмеивался над ее ревностью. «Ну что ты, лапуля?» Он всех женщин называл одинаково лапулями. «Куда же я от тебя денусь?» Однако страх потерять мужа, опору семьи, отца, сыновей, боязнь одиночества просто съедали Ирину изо дня в день. На их домашний телефон кто-то постоянно звонил, молча дышал и кидал трубку, когда отвечала она, и Ирина знала, чувствовала, что это женщина. «Девчонки, ну скажите, как мне быть?» – плакала она на одном из заседаний женского клуба. «Посоветуйте». «Перестань об этом думать. Разведись. Нет мужа, нет проблемы. В смысле, не будешь бояться, что он уйдет». Сима была категорична. «Ну что ты говоришь, Сима? У них семья, дети. Какой развод? Ей надо успокоиться. У тебя есть доказательства его измены?» – сочувствовала Ася. «Ничего у меня нет, но мне кажется, что я однажды проснусь, а он ушел. Я знаю, знаю, что так и будет», – всхлипывала Ирина. «Ирка, самой не смешно. С чего такая зависимость? Пацаны уже большие, а у тебя постоянная бабская истерика, бабский психоз. Себя извела, его извела», — злилась Сима. «Подумаешь, в телефон кто-то дышит. Нам тоже иногда звонят и трубку кидают. Ты, наверное, Володю достала со своими упреками и неоправданными страхами. Оплот семьи называется. Где ты столько слез берешь? В организме столько жидкости нет». «Вот скажи, Сима, почему даже в природе самцы красивее самок? А у людей наоборот, самки наряжаются, чтобы самцов завлечь. Сколько времени уходит на то, чтобы достать яркие тряпки и косметику? В животном мире самки выбирают самцов, поэтому самец и ярче, чтобы самка его выбрала из конкурентов. Не зацикливайся ты на своем самце, я тебя умоляю. Займись собой, хотя ты и так из парикмахерской не вылезаешь, и на ногтях у тебя всегда маникюр. Маникюр учителю физкультуры мешает. Я с ним как обезьяна во фраке», — огрызнулась Ира. Ирина продолжала ревновать мужа, и эта ревность держала ее в форме, как держит в форме физическая подготовка спортсмена. Она всегда была сконцентрированной и не расслаблялась, словно каждый час ждала удара, и это вечное напряжение ее очень тяготило. Ира четко понимала, что Володя не оставит мальчиков без отца, но знать, что у него есть женщина, было невыносимо. Ответа на вопрос, почему знала, не было, но знала и точка. Женская интуиция, как и женская логика, необъяснимы. В тот злополучный день у Ирины шел последний урок. Ученики выполняли упражнения на турнике, канате и кольцах. На самом деле, чтобы залезть на канат, нужно постараться. Ирина наблюдала, как одни девочки сгибают ноги и перехватывают канат руками, другие двигаются, как гусеницы. Обе техники лазания по канату правильные, но канат легче покорить, если ноги выпрямить. «Оля!» — закричала она. «Ноги выпрямляй! Как я показывала, тогда и залезешь!» Увлеченная уроком, она не заметила, как в спортивный зал зашли несколько человек во главе с завучем. «Ирина Петровна, тут комиссия подошла, смотрит в школах состояние спортивных залов». «Да какое у нас состояние? Ремонта просит состояние, оборудование хорошего». «Ну, ваш зал не хуже, чем в других школах», — надменно произнесла красивая брюнетка. «Хотя ремонт нужно делать, не спорю». Брюнетка выделялась из всей комиссии не только яркой помадой, она была вся с головы до ног холеная, ухоженная, хорошо одетая. На ее руке бросалось в глаза кольцо с огромным рубином. Брюнетка по-хозяйски прошлась по спортзалу и смерила Ирину холодным взглядом с головы до ног. Ира на секунду оцепенела. Сигнал пошел из сердца, какое-то шестое чувство, болезненный эмоциональный взрыв. Внутренняя сирена. Все подсказывало ей она. Это она звонит по телефону и молчит. Она пытается отобрать у меня мужа. Ее страхи, тревоги, худшие опасения в одно мгновение материализовались в кошмар под названием «холеная брюнетка». Ира присела на лавку, ее бил озноб, и вдруг она поняла, что разорвет лживый круг здесь и сейчас, несмотря на ядовитые взгляды дамочки-разлучницы. «Вы специально пришли на меня посмотреть?» — с вызовом спросила Ирина брюнетку. Дамочка даже не покраснела. «Да, пришла специально на тебя посмотреть». В ее ответе был вызов и наглая уверенность. «Посмотрели?» «Посмотрела. Сплошное разочарование». Соперница медленно развернулась и вышла из спортивного зала. Члены комиссии побрели за ней, так ничего и не поняв. Ирина неожиданно почувствовала сильное облегчение. «Ну, теперь никто не будет считать меня сумасшедшей. Унижать себя я не позволю». И упала в обморок.